Глава вторая. «И откуда это у тебя?» Старческий голос скрипел, как уключенный на морском ялике, на котором довелось поплавать в период моего путешествия до этого города. Как и планировал, я с утра, сразу после тренировки с Кирей, пошел на базар. Пирожки от платы за тренировку уютно устроились среди пучков травы. Что удивительно, в это раннее время именно старуха была на своем месте, остальные продавцы травы и травяных настоев пока отсутствовали. Народу на базаре было еще не слишком много, а уже в закутке, где оборудовал себе гнездышко старуха, и подавно, так что особо никто не обращал внимания, что оборванец что-то спрашивает или предлагает купить травницы. Вечером допоздна просидел у костра, палки на ступени для лестницы выстругивал. Перед этим искупался, причем в одежде, вязанки дров собирал, потом стирку устроил. Спал в своем исподнем, а рано поутру двинул на тренировку, причем не забыл и перстенек, и котомку прихватить, а вот теперь... Старуха цепко держала меня за рукав, высохшей после стирки почти чистой рубахи. «Не спеши убегать, ничего плохого тебе не сделаю», — прокаркала на ухо костлявая. «Давай с тобой договор заключим. Ты мне рассказываешь, где нашел эту котомку, я же объясняю все, что касается твоей находки. И подтверждаю перед богами, что на твое имущество я не претендую». «О, как, даже богов приплела». «Хорошо», — киваю я. Она неохотно выпускает из своих пальцев плотную ткань моей рубахи. Да и не собирался я убегать. Хотя, конечно, меня удивила ее реакция на эту волшебную тряпку. Стоило ее только показать, ведь я ее даже не открывал. Старуха, конечно, колоритная. Сгорбленная, но с крючком, седой неопрятный волос на голове. Прически как таковой нет. Платком все примято. Передние зубы, что характерно, все целы. Небывалые дела в таком возрасте. Глаза небесно-голубые. Морщинки и ямочки на щечках. Не разбираюсь в женской красоте, но видно, когда она была молодая, то была просто прекрасна. «Да, я на нее гляну», — показывает она скрюченным пальцем на котомку, перекинутую мне через плечо. Ремень я укоротил, просто узел завязал на нужном месте, а все лишнее даже срезать не стал. И так убого выглядит, зато никто не позарится. Как оказалось, я очень ошибался, старуха явно бы не отказалась от такого приобретения. Я молча скинул через голову ремень и протянул выглядевшую пустой сумку старухи. «Интересно», — разочарованно протянула старушенция. Она копалась в сумке, причем того комка травы не было в ней помине. «Неужели ошиблась?» — бормотала она себе под нос. «Но это явно ее сумка», — услышал я ее шепот. «Чья?» — непроизвольно вырвалась у меня. Она перевела на меня взгляд своих, таких еще совсем молодых глаз. Полный диссонанс ее глаз и этого старушечьего сморщенного лица. «Подруги!» — вздохнула травница. «Тебя как зовут, малыш?» «Нов», — представился я. «Нов», — прошамкала старуха. «Меня зови Баба Кови. Меня все так зовут», — закряхтела старая корга. «А теперь про подругу. Мия, арчанка, рабыня. Была рабыней, потом вольную получила. Как раз собиралась в родные места податься, но пираты на город напали. Это темная история, ее тут местные ловили, но она пропала. Никто так ее и не нашел, а вот эту сумку я ни с чем спутать не могу. Но непростая эта сумка». Потом резко прервалась и уставилась на меня, не мигая. «Постой, а почему ты именно к травницам пошел? Это мне повезло, да и тебе, что на меня нарвался в итоге. Остальные две молодые клюшки все равно ничего не знают. Ты выложил из сумки все? Смог открыть?» «И что делать? С другой стороны, трава мне не нужна, и если это правда, то, что она мне тут рассказывает...» «Я открыл, ведь вы тоже открыли», — киваю я на шарящую в пустой сумке руке старухи. Она только вздыхает в ответ. Я молча забираю сумку, и после небольшого раздумия, а надо ли, открываю сумку уже сам. И тут вздох восхищения. Бабка едва не плачет, а руки у нее трясутся. «Ты позволишь?» — спрашивает она меня, у самой в глазах такая надежда. Только вот вопрос, на что? Я протягиваю ей сумку. Она осторожно, словно великую драгоценность, берет ее в руки и, оглянувшись вокруг, словно собралась что-то ценное прятать, начала выкладывать перед собой на стол пучки свежей зелени. По ее лицу можно было понять, что она находится в великом возбуждении и волнении. Как бы Кондратий не хватил бабулю, а оно мне надо? Но вроде бы обошлось. Гуагора травы прямо передо мной росла, как снежный ком. «Вот!» – прошептала старушенция. Глаза ее сверкали торжеством. Три пучка какой-то травы с листьями фиолетового оттенка она отложила в сторону. Я же в пальцах зажал перстенек и показывал ей. Ее взгляд зацепился на него, и брови взметнулись вверх. «Ну-ка дай-ка сюда гляну», — буквально приказала она. «Чего уже прятаться-то?» Повертел ее в руках, примерять не стала. «Знакомый красавец», — кивнула она. «Правда, в последний раз, когда я увидел, он был раз в пять больше, ведь так? У тебя на среднем пальце правой руки он уменьшился резко в разы», — спросила она требовательно. Я молча кивнул, а что оставалось? Она внимательно прошлась по мне, неожиданно цепким взглядом. «Странно все это», — произнесла она в итоге. «Магии я в тебе не чувствую от слова совсем. Если хочешь знать, что сумка, что перстенек твой — вещи очень непростые, но, увы, для большинства абсолютно бесполезные». Я удивленно смотрел на нее. «Да-да, даже для меня», — смеется она. «Сам видел, как я рукой в пустой котомке шарила. Удивлен? Так вот, что тебе скажу. В тебе сильна кровь орков. Ты простой оркский ублюдок. Увы, эти клыкастые твари любят насиловать женщин, людских самок в своих набегах, и в рабыни самых красивых и выносливых забирают. А это...» — она кидает на столешницу стола сумку и перстенек. «Грубая подделка артефактов, поистине великих эльфийских мастеров. Гоблинская работа, но, как видишь, в чем-то они даже аналоги превзошли. Сумка — это пространственный карман, но в твоем случае заточенная только на травников. Положи туда камень или этот перстень, и ты его прощупаешь в сумке, его не скрыть, как и вес от него». Я же про себя вспомнил, как я удивился, когда в сумке смог прощупать перстенек, когда шел на рынок. «Но и это еще не все. Эта сумка и колечко заточены только под орков, ну, может быть, еще гоблинов, в чем я сильно сомневаюсь. Гоблины для орков — те же рабы. Потому и говорю, что в тебе очень много орочьей крови, хотя, что удивительно, на твоей физиономии этот факт никак не отразился. Полукровка, точно. Вот только почему ты не несешь в своем лице родства с этими серо-зелеными тварями? И цвет лица, и кожа рук у тебя вполне человеческие. Еще может быть, что ты сильный маг. Это тоже могло бы объяснить факт того, что ты смог приручить и сумку, и поисковик. Перстень предназначен для поиска чего угодно, если это что угодно зажать в руке, на палец которого надето кольцо. Например, если серебряная монета, то ты сможешь искать серебро, если оно будет рядом. Не скажу, на какое расстояние работает именно этот артефакт, все индивидуально, но принцип понятен? Я киваю в ответ. С ума сойти, я полуорк? Мия этот перстень использовал для поиска растений. Ментальная магия, хотя орки не маги от слова совсем, но пользоваться артефактами умеют. У тебя тоже даже шлейф нет от магии, ты пуст, как и любой орк. Я удивлен, смотрю на старуху. Ну как же тогда шаманы, не понимаю я. Шаманы, плюется бабуля. Природные чародеи, они в разы сильнее магов, но наше счастье, что их очень, очень мало рождается. Они повелевают духами и магией природы. Они очень сильны, и наши маги с ними никогда не сравнятся. Может, архимаг еще бы смог в одиночку противостоять кругу шаманов, но вряд ли. Я одаренная, оттого и прожила на этом свете уже больше 250 лет. Я пораженно выпучил глаза на почтенную леди. Только не говори никому. Я, конечно, для магов уже ничего не значу, а раньше всегда приходилось прятаться, пока не перегорела. В итоге в поединке против дипломированного аристократа-мага, ну, уделала его все-таки. Но я и сейчас кое-что могу. В частности, могу определять, маг передо мной или нет. Так вот, в тебе, как и в любом орке, магии нет. Совсем. Но, как и твои полуродственники, ты можешь управлять артефактами, кивает она на лежащий на столе перстень. Я вздыхаю. Получается, и сумка, и кольцо бесполезны и ничего не стоят. Разочарование у меня в голосе, все планы на смарку. К тому же узнать, что я наполовину орк, хотя и неправильный орк, то еще удовольствие. «Ну почему же?» — усмехается старуха, потом переводит взгляд на меня. «Пару медиков за колечко, еще пару за сумку, да и то вряд ли кто такие большие деньги заплатит за эти безделушки. Кроме орков, никто не может пользоваться этими недоартефактами. Они для любого разумного, кроме орка, абсолютно бесполезны». У меня от обиды и разочарования навернулись слезы на глазах. Видя мое состояние, старушка поспешила меня успокоить. «Но ты посмотри на это с другого ракурса. Ты можешь собирать кучу травы за раз и спокойно весь этот стог, кивок на завальный стол, переносить на любые расстояния, при этом совершенно не уставать. Вообще, гоблины, конечно, молодцы. Аналоги таких или похожих сумок для магов других разумных, и не только магов, стоят просто сумасшедшие деньги. Простая сумка без ограничений, с коэффициентом увеличения объема и массы переносимого груза, начиная от 10, стоит 1000 империалов». Я поперхнулся, услышав такие суммы денег. Видя мое неверие, старуха, видно, решила меня окончательно добить. А так цена на особые экземпляры спокойно до миллиона дойти сможет. Наверное, я очень потешно смотрелся с раскрытым от изумления ртом. Поисковик тоже очень редкая штука, очень. Но именно этот для любого другого бесполезная безделушка, а потому пользуйся им и радуйся. Я же опешил от такого заявления. «Я же ничего не знаю», — расплакался я. Без денег влачить жалкое существование попрошайки на паперти я не хотел. «Научим!» — смеется вновь эта непонятная старушенция. «Та же Мия с помощью мысли пользовалась поисковиком. Она об этом мне сама рассказывала. Держала образ нужного ей растения, и поисковик указывал, куда надо идти». В принципе, я на это и надеялся, но продать подороже артефакты понравилось бы мне больше. «Насчет учебы», — потом перевела взгляд на пучки фиолетовой травки. «Нет, вначале решим с этим», — кивок на траву. «Мне теперь», — выделила она интонацией слова, — «этим всем некогда заниматься, так что собирай все свое хозяйство обратно в сумку, кроме этих пучков. Хотя и их я тебе дам подержать, для чего объясню позже. Остальное собирай аккуратно, я тебе расскажу, что я придумала». И вздыхает, переводя дух, вон сколько не переставая, без передыху рассказывает. «Эта травка, Экириус благодатный, растет обычно в пятнах проклятых земель. У нас тут что-то похожее есть. Видно, Мия эти пучки там и набрала. Ну, проболталась, за это ее и убили. Знаю, что убили. Даже примерно знаю, кто, но это теперь абсолютно не важно. Все уже давно мертвы. И о причине пропажи Мии, как ты понимаешь, никто не распространялся». Я смотрю на бабушку. «Из-за них?» — кивок на фиолетовое растение. «Да!» — как приговор звучит ответ. Я реально сильно испугался. «Эти растения используют при приготовлении одного ценнейшего зелья. Стоимость его оценить невозможно, особенно когда доживаешь до таких преклонных лет, как я. Причем именно эти растения являются основными, самыми дорогими ингредиентами. Эти пучки могут стоить сотни миллионов империалов». Пауза. «Или ничего не стоить». «Как это?» – опешил я. «А вот так, тем более через столько лет. С момента пропажи Мии прошло уже 234 года. У меня едва ноги не подкосились. Вообще удивительно, как артефакт сумел сохранить все эти растения. Но вроде гоблины как-то придумали зацикливать свои артефакты на внешний общий магический фон мира. А вот те же ушастые на силу носителя. Видно, потому и сохранился сбор в артефакте», — усмехнулась старуха. «Так вот, этот эликсир возвращает молодость. Его готовность проверяют на хрюшках. Капля его, если выжила, то значит он готов. Если умерла, причем мгновенно, то получился сильнейший яд, и цена на основной ингредиент падает практически к нулю. Потому и говорю, или миллионы империалов, или практически ничего». Я только вздыхаю, понимая, куда клонит хитрая старуха. Эту фиолетовую траву не вернут мне при любом раскладе, впрочем, как и платить мне за нее тоже, похоже, не собираются. А вот это уже свинство, мне вообще-то жить не на что. Я обиженно набычился, понимая, куда клонится этот разговор. Поняла мое состояние древняя старушка. «Но отпускать тебя без вознаграждения нельзя. Боги не поймут, тем более ты мне принес известие о давней подруге. Я не хочу знать, где покоятся ее кости, просто поклянись, что захоронишь их». Я посмотрел в эти глаза небесного цвета. «Я похороню останки, клянусь», — отвечаю я. Удовлетворенный вздох. «Тогда и я сделаю тебе хороший и необычный подарок», — говорит старуха. «Я передам тебе одно очень ценное умение. Наличие магии, конечно, у кандидата приветствуется, но не обязательно. Размен прекрасный, хотя я когда-то планировал передать его своим детям, вернее, дочери. Но, увы, детей мне боги пока не дали, а вот эликсир из этих растений...» Она легонечко погладила листочки необычного цвета. «Может вернуть мне молодость. А может и убить, ибо проверять то, что у меня в итоге получится, я буду сразу на себе. Я так решила. Или молодость, или встреча с богами. Другого не дано. Итак, суть моего предложения такова. Ты подтверждаешь перед богами, что добровольно даешь мне шанс на новую жизнь, я же расплачиваюсь с тобой редким умением анализа. Суть его проста. Если что-то знаешь, когда-нибудь знал, или просто слышал, или читал, даже вскользь, все тут же вспомнишь, стоит только прикоснуться к объекту анализа. К примеру, ты сорвал какой-то цветок в лесу, если раньше о нем читал, то тут же все знания всплывут у тебя в голове. Ты про это все вспомнишь. Что читал, что тебе о нем рассказывали, даже просто подслушал мимоходом. Вспомнишь все, досконально». Я пораженно молчу. «А потому тебе надо научиться читать». «Я умею», — говорю я, потом прикрываю ладошкой рот. На общем и немного имперском. «Так это же отлично», — радуется моя собеседница, потом ее лицо немного тускнеет. «Но есть и неприятный момент. Я тебе передам умение, и оно от меня уйдет навсегда, но не факт, что примет тебя как нового носителя», — разводит руками в стороны. «Я клянусь, что не хочу тебя обманывать, но так бывает. Или все, или ничего. Одно радует. Если даже умение с тебя соскочит, оно тебе уж точно не навредит. Оно просто исчезнет навсегда. Ну, как тебе мое предложение?» Я задумался. Мне бы, конечно, лучше всего деньгами, но это ежесекундное желание, а вот заполучить редчайшее умение – это шанс в будущем не голодать и в учебе подспорье. «Вы говорите о любых знаниях, об интересующем, попавшем мне в руки объекте». «Да, абсолютно», – кивает старушка. «Оно очень ценилось среди воинов. Взял меч в руки, если много тебе рассказывал наставник о его применении, ты вспомнишь, останется только знание превратить в практику, но это уже будет от тебя зависеть». «Согласен, если вы станете учить мне травничеству и алхимии», – озвучил я свое решение. Старуха только скривилась на мои слова. «Алхимию учить я тебе не собираюсь, хотя знания по алхимии есть, но их у меня мало. Мы сделаем по-другому. У меня есть 3-4 декады, чтобы закончить в городе свои дела. Каждый день я буду снабжать тебя разными книгами. Ты их просто читаешь, не надо стараться запоминать и осваивать новые знания или заучивать, просто читаешь. Твоя задача – за этот месяц прочитать как можно больше книг, которые я тебе дам. Но это все в том случае, если умение закрепится на тебе. Нет?» – она разводит руками в стороны. «Значит, не судьба». Я пожимаю плечами. «У меня что, есть другие варианты?» Все равно продать эту невероятную ценность, попавшую мне в руки, я не смогу. Да и вряд ли выживу, если попытаюсь кому-нибудь эти пучки предложить. Старушенция же хочет честно, как она сама понимает, рассчитаться со мной за такой подарок и надеется, что я буду обо всем молчать. То, что я буду молчать, это понятно. Ну и не стоит исключать возможность того, что старуха или сама, или чужими руками попытается меня придушить, отравить или банально прирезать. Хотя ей тоже очень светиться не хочется, так что будем в любом случае очень осторожными. Получилось! У меня получилось! Да, я еще на что-то гожусь, вернее, уже. Не соскочило с меня обещанное умение, и старушенция не подвела. Ночь я впервые за последнее время провел в настоящей кровати. Но это, увы, временно. Только на сегодняшний вечер такие привилегии у меня. В гостях я и со мной рассчитываются за возможность кое-кому восстановить свою молодость. Заставили принять предложение пройти ритуал у травницы на дому. Да и правда, не на ногах же его проводить и не к себе в гости звать. Весь день при бабке. Но надо отдать ей должное, не обманул и с травой, найденной и спрятанной в котомке, помогла. Избавился, причем за деньги. Свела меня со своими товарками. Кица, дама за 30 с гаком, как представил мне на ушко своего бывшего, теперь конкурента, травница и знахарка, по секрету предупредила бабуся, что эта дама на местных варюк работает, вернее на гильдию, оказывает услуги травницы, иногда ее знания, как знахари, пригождаются, но редко, обычно с такими проблемами лекари справляются, но если под рукой такого нет, то зовут Кицу. «Молодуха!» – смеется каркающим смехом бабка Кови, а для меня это молодуха, как и бабка старухой, кажется. Ну, сторговались. За весь торг 2 золотых, но торг шел под присмотром бабуси, может, оттого и не пыталась мне надуть новой знакомой. Но до этого была первая учеба. «Каждый пучок новой травы подержи в руках и почувствуй», – причитала старушенция. «Это для умения хорошо, а я пока про каждое растение, что тут на столе ты мне выложил, расскажу. Но вначале с этих ценнейших лепестков начнем. Итак, Икириус благодатный произрастает только в местах полных силы. Тебе, как полуорку, там шалить не страшно. Да и маги, единственные из разумных, любят такие места. Ну и для них тоже есть там хоть и другие, но не менее страшные опасности. Но о пятнах потом». И так полдня разбирались. Слушаю, мну в руках травку, складываю в котомку, которая не становится больше по объему, и не расширяется по бокам. Потом позавтракали. Поделился пирожками с бабушкой. Обещалась покормить меня в ответ, но уже ближе к вечеру, ей тоже распродаться теперь надо. Вот и собираемся к конкурентам бабкиным. Но перед этим все ее травинки в руках подержал. Помял, понюхал и рассказы слушал. Что для чего, где растет и как применяются в алхимии или травничестве. В голове каша, но от старухи только и слышу. «Просто уши раскрой. Если сработает умение, то все, что услышал, с тобой останется». И так почти до самого вечера. А потом уже и к товарке обратились, которая весь день косила на нас свой взгляд, не понимая, чего это обычно очень неконтактная бабка столько времени с мальцом общается. «Ну вот когда дошло до дела...» «Значит, говоришь, новым кличут», — кивает на мои слова женщина, а сама перебирает выставленные мной пучки зелени. Довольно древние, оказывается, зелени. Ага, киваю я. Ну что ж, набор отличный, и косится на бабку. А та уже все свое успела продать, пока я выкладывал улов на стол. За все? Опять на бабку косит. Пара золотых. Редкие попались растения, где нашел? Вопрос лишний, подруга, не задавай, встрял тут же в наше общение старуха. Молись богам, что я решил от дела отойти, а то бы ничего тебе в итоге не перепало. Парню подготовлю за месяц, а потом к родным вернусь. Так что цени, поставщика своего тебе передаю, не обижай. Полуорк он. Я ему приблуду вот подарил, чтобы таскал побольше травы за раз. Другим она все равно без надобности. Гоблинская поделка, уточнил товарка. Угадала, смеется бабуся. Но на орк не похож, причем совсем, удивилась женщина. Бывает, философски отвечает старушенция. Сильна кровь девицы, видно, оказалась. Или магиней была не из последних, но в парне и капли магии нет. Я это чувствую, ты это знаешь, а чтоб проверить, на выход из города сходим, сотни золотом не лишнее. Женщины между собой перемигнулись. А я вот ничего не понимал, хотя что-то мои новые друзья рассказывали про артефакты контроля на воротах замка. Но это не к спеху. Сама потом разберешься. У меня на сегодня с ним еще не все дела завершены, припечатала старуха и уже мне. Серебром бери и пятаками, и медью для размена. Вот так свезло. Два золотых. Деньги дикие в моем состоянии. Спасибо тебе, неведомая Мия. Полкотомки денег. Нет. Судя об услышанном про эту даму, она меня по-быстрому ворюгам сдаст. Я и шаг с базар не сделаю. Отпросился у бабуси, чтобы заработок отнести. Меня правильно поняли. Ты сходи, внучок, кивнула баба Кови. А я пока за тебя с девочкой своей поговорю. Я руки в ноги бегом с рынка. Бежал так, словно за мной сотни адских гончих неслась. Но везет. Никто не остановил, ни в кого я не стукнулся во время бега. Бежит себе шпаненок, никто ему вдогонку не кричит. Чего такого оборванца ловить? Два золотых. Я радостно скалюсь. Ух ты, теперь заживем, хотя деньги, конечно, невелики, но мне уж точно на них и полгода прожить можно, если очень сэкономить. Да и запасец ведь еще есть. Добежал до своего закутка у крепостной стены. Вот и ставший родным овражек. Оглядываюсь, в кустах никого, вокруг вроде тоже. Камешек на вынос и прыгаю в дырку. В общем, вернулся я на базар. Тетки все о чем-то шепчутся. Бабуся меня увидела, поманила пальцем. «Пришел, не побоялся», — берет меня за руку. «Пошли, у меня переночуешь, тем более у нас есть чем сегодня еще заняться». И уже обращаясь к Кице. «Завтра договорим». Идем потихоньку. Меня все так же держит за руку. «В общем так, пацан», — говорит бабка, — «на Кицу работать будешь. Убедил ее, что не стоит никому знать, что ты стал богаче сегодня на два золотых. Знаю, была у нее мысль вернуть свои деньги с помощью своих подельников. Так бы она тебе и серебряного пятака за все не заплатила. Но теперь ты знаешь настоящую цену за наиболее ценное сырье. Травы тоже в цене, да и всегда так было. Но для тебя это будет актуально только в том случае, если умение приживется. Я так и сказал девочке, что с тобой все станет ясно только завтра. Ей поставщики, ой, как нужны. Она скупщица, сама по лесам и весям уже давно не ходит, но мало сейчас стало тех, кто разбирается в травах. Если что и находят, то неправильно сорвут, то недозревшие или наоборот перезревшие. Мастеров сбора осталось раз-два и обчелся. А если еще и самой собирать, то и сил не останется на отвары и прочее. Вот почти и дошли, мой домик». «Да, домишко. Обычный для этого района видно. Тут у нас, конечно, не центр города, и по рассказам пацанов за второй внутренней стеной только очень богатые люди живут. Там и графский замок, там и управа, там место, где оружие держат для ополчения. Арсенал называется это место. И там живут самые уважаемые люди города. Лучшие лекари, маги, артефакторы. Хотя магов-то как раз и мало. Чувствуется в королевстве сильная нехватка их, со слов моих новых друзей. Редким стал прирожденный талант среди населения. Орки выбивают их, особенно чувствуя одаренных женщин среди людей. Есть такая особенность у серо-зеленых тварей. А у нас тут, ну, не трущобы, конечно, ведь до основного рынка города рукой подать. Дома людей среднего достатка, ну, может быть, чуть победнее. Ближе, получается, к северным воротам города. Небольшой одноэтажный домик, забор, крепенький на первый взгляд, калитка, обитая плющом, насаждений много, и все в зелени. Неплохо тут живет старушка, вот только не пойму, почему за столько лет жизни детей себе завести не смогла, хотя это для меня сейчас как раз и не является важным. Интересно, конечно, но разве с такими расспросами пристают? «Проходи», — подталкивает меня к входу во двор старая женщина. «Сразу в беседку. Первым делом поклажу свою снимай и дровами займись. Я же тебе ужин обещал за твое угощение. Обычно по вечерам я себе не готовлю специально, но раз гость, то так уж и быть, побалую и тебя, и себя мясом. Крысятинки принесли вчера». Но это мы уже проходили. Угощали. А старушка так с прищуром на меня смотрит, явно ожидает мою реакцию на такой сорт мяса. Но я есть хочу и, наверное, змею бы съел. Или чего еще более необычное. А уж если мясо обещают, то и вовсе за. Я теперь не брезглив, хотя и не помню, каким был раньше. Память так пока и не вернулась. Топорик в руки и в дровяник. А там уж настругать для розжига уличной печи и щепок ума много не надо. Пока готовилось угощение, едва слюнями не захлебнулся. Но старушка скучать не давала. Все пучки, которые развешаны для сушки на веранде, заставила прощупать и помять, рассказывая о каждой травинке все, что знала. А затем книжку в руки вручила и читать заставила. Да, тут я ее, конечно, не очень порадовал. Сбивался, буквы путал, читал неправильно и неправильно на некоторые слова расставлял ударение. Но вроде втянулся. Ведь было поставлено условие. Главу книжки не прочитаю, ужина не будет. Вот так и читал вслух, давясь слюной на запахи, расходящиеся от уже накрытого стола. Но выдюжил. Да, ужин королевский. Я был счастлив. Мясо приготовлено с любовью и мастерски. Так умеет готовить только тот, кто чувствует вкус жизни и может наслаждаться им. Специи непривычные, запах божественный. Но и главное, мой самый важный соус – это голод. Осоловевший, с набитым до отказа животом, распластался по скамейке, как медуза. «Нет, парень, так не пойдет», – смеется хозяйка дома. «Мы так не договаривались. Я уже стара, и мне тебя, даже такого маленького, уже не поднять. А ведь еще у нас дело предстоит, и я даже не знаю, как сама после передачи умения чувствовать себя буду. А потому вперед, пошли в дом». Смутно помню, куда меня завели. Сказали раздеваться, что-то мягкое под спиной почувствовал, а затем... Пришел сон, прекрасный, красочный и спокойный. Снился мне лес и поля, луга и травы, было тепло и солнечно. Я гулял и веселился, собирая почему-то цветы в букеты и при этом рассматривая цветочки и пальчиками расправляя листочки. А утром я проснулся. Привычка вырабатывается. Раннее утро, пора на тренировку. Денег не заплатят, но поесть будет, да обещал я. И только через некоторое время понял, что в настоящей постели лежу. И все, что со мной случилось вчера, вспомнил. 2 золотых. Разбогател, ужин вкуснейший, помню, а вот дальше как обрезало. Умение. И тут я услышал рядом шебуршание. «Проснулся, смотрю, соколик», — раздался рядом женский голос. «Ворочаться начал, а ночью спал, как младенец. Вспомнил меня?» Я удивился. «А что, должен был забыть? Ведь все только вчера случилось», — удивился я. «Да бывает после магического воздействия», — раздался смешок в темноте. Хотя в комнате сереть стало. Светает на улице. «Магического?» – переспросил я. «А ты как хотел?» – опять смешок. Веселится чего-то с утра бабуся. «Поздравляю, удержалась на тебе почему-то магическая структура. Удивительно, ведь орк, по сути, ну не шаман и на маг не похож. Но не чувствую я в тебе признаки зачатка магии. А себе в этом деле я привыкла верить. Что ж, поздравляю, я свою часть договора выполнила. Дело за учебой. Напоминаю, просто читаешь, не запоминай, потом в будущем знания улягутся». А пока только при тактильном контакте умение срабатывать будет. Учись всему, до чего дотянуться сможешь, и слушай старших. Они плохого не насоветуют, особенно когда с тобой своим опытом делятся. Вставай и одевайся. У меня на сегодня тоже много дел запланировано. Как первую книгу прочитаешь, сразу ко мне. И про мою старую подругу напоминаю, как будет оказия, похорони ее останки. Пирог на столе, на кухне. Позавтракаешь у себя. Беги. 2 раза говорить мне не надо. Быстро подскочил с постели, быстро в свои обноски оделся. Котомку на плечо, перстенек с пальца снял и в котомку вместе с куском пирога примостил. И туда же книгу засунул, которую вчера начал читать. Поклон в ноги бабушке за науку и за помощь. И срываемся в сторону рынка. Раннее утро. Чувствую, к себе уже забежать не успеваю, надо на тренировку. Котомку у Кири пристрою на время занятий. Зато еще и пирожками затарюсь. На ближайшее время у меня практически занятия по чтению книг. Бабка правильно говорит, знаний много не бывает, они и прокормить потом могут, так что надо поднапрячься. Киря встретил, как всегда, у входа на задний двор таверны. Увидел мой прикид и котомка и удивился. «Ты куда-то еще собрался?» «Нет», — отвечаю я ему, — «просто сегодня в гостях спал. Вот, возвращаясь, к тебе заскочил. Переодеться не успеваю, да и не нужно, я просто у тебя котомку спрячу, а после занятий заберу». «Ага», — кивает Киря, — «сейчас устроим». Забрал мою гоблинскую сумку и скрылся во дворе. Пару минут подождал, а затем мой ученик вышел. «Я готов», — обреченно произнес он. «Ну, готов так готов». «Тогда побежали», — командую я. «Надо отрабатывать свои пирожки». Сегодня за работу с утра все 4 пирожка с мясом. Повезло мне, других не было, вот только начинка, хоть и мясная, но ливер коровий. С крысятиной напряг, оказывается, нет ее в этот раз. Отчим взъелся на поставщика, и тот его послал. Все, крысятины больше в таверне не подают. Но мне и с ливером неплохо нравится, и запах отличный. Добрался до своего закутка у крепостной стены. Мой ставший родным овражек. Осматриваюсь. Никого. Откапываю камни, ныряю под землю, а камни на место. Перевожу дух и жду, когда привыкнут глаза к полумраку подземелья. В котомке пару пучков травы, которая отлично заменяет заправку для чая. Старушка посоветовала оставить. Добрался до своей лежанки. Осмотр. Все на месте. Все-таки одному в подземелье жутковато, но постепенно привыкаю. Развожу костерок, котелок с водой подвешиваю над огнем. Жду, когда закипит, а пока переодеться в сухое, все-таки пока бегал с Кири, немного вспотел. Потом постираю, вывешу сушиться вещи, подогнанные Кири, а пока прикину, чем сегодня заниматься буду. Очень бы хотелось опробовать веревочную лестницу, которую надо доделать. Наверх, к Мии, вернее, к ее останкам сегодня точно не пойду. Решено, начинаю читать, пока отлив не начнется, а потом уже проверю опустевшую от морской воды чашу, если повезет, руками рыбы наловлю, а может моллюсков соберу, все то, из чего можно уху сварить. Когда отлив был, я видел, что морское дно неровное, в рытвинах, и в этих импровизированных ваннах плескалась рыбешка. Часа два бекал и мекал. Нарабатывая скорость чтения, устал еще хлеще, чем когда хворост собирал наверху у крепостной стены. Язык уже еле ворочается во рту, ведь читать приходится только вслух. Рисунки растений только просматриваю, я даже не пытаюсь их запомнить. Как-нибудь выберусь опять за хворостом наверх, благо веревку и кошку я не убирал. Вот тогда и попробую проверить полученные умения. Точно помню, что там растут растения, о которых я уже читал в выданной старухой книжке. Все, начался отлив, откладываю в сторону книгу. Теперь осталось прикрепить веревочную лестницу. Впрочем, ничего в этом сложного нет, кустик вон в щелях среди скал растет. Крепко к стене прицепился. Вот к самому его основанию, почти к корням, и привязываю концы веревок. Проверка. Дергаю, что из силы. Он держит. Теперь надо решить, раздеваться или вот так прям в одежде в воду лезть. Решил не раздеваться, вернее, переоделся в одежду, в которой на тренировке был. Заодно постираю еще раз что штаны, что рубашку. Не так уж и холодно будет, хотя, как посмотреть, в мокрой одежде по воде бродить тоже не слишком приятно. Раздеваюсь полностью, вещи я недавно стирал. Стараюсь аккуратно спускаться вниз, держась за веревки руками. Под ногами струганные палки, привязанные по концам узлами к веревкам. На животе привязана веревка в виде своеобразного пояса, к которой прикреплены ножны с кинжальчиком. Без оружия лезть в котлован морской чаши боюсь. Ну все, добрался до воды. Так, запаса веревочной лестницы достаточно. Котомка на плечах приторочена, куда улов складывать. Брррр, водичка холодная? Ну не отвлекаемся, найти бы что-нибудь пригодное для еды. О, рыба! Три штуки мечутся в соседней огромной каменной раковине. Везде водоросли куча. Но какие из них съедобные, я не знаю, отравиться мне совсем не хочется. Кинжал в руку и двигаю в сторону плещущихся рыбин. Размер впечатляет. От головы до хвоста, если смотреть, то с меня ростом будут. Трех точно не осилю, да как бы они меня самого не съели. Зубки даже с такого расстояния меня пугают. Но есть не очень хочется, а ухи еще больше. Нет, ошибся с размером. Поменьше, в половину, наверное, но это не главное. Купель, в которой они обосновались и пережидают отлив, не слишком большая оказывается. Ошибся. Примериваюсь. Вот, ближайшая рыбина почти не двигается в воде. Удар. Есть. Точно в голову попал. Насадил рыбину на острие кинжала и, видно, очень удачно удар прошел. Не двигается и не бьется в конвульсиях морской житель. Отплавалась. У меня уже зуб на зуб не попадает. Подтягиваю улов, остальная парочка мечется по каменной чаше. Рад-радёшенек, быстро кладу улов в котомку. Завязку на хвост, котомку на спину и иду, осторожно переставляя ноги до стены, где примостилась моя веревочная лестница. И хватило бы сил с таким уловом подняться? Можно, конечно, дождаться прилива, вот только боюсь продрогну я в этой воде окончательно. Подъем съел остатки сил. Болтаться на высоте с грузом смысла не было, а потому поднимался я налегке, привязав свою ношу к концам веревки лестницы. Поднимусь, а потом и саму лестницу наверх вытяну, вместе с котомкой и уловом. Но вначале отлежаться, закутавшись в меховую подстилку. Я пригрелся и задремал. Сколько проспал, не скажу, явно уже за полдень светило перевалило. Припекает, но вновь купаться не тянет, хотя уже начался прилив. Смотрю на поднявшуюся гладь воды, лестница не всплыла, у меня ведь там улов, как бы мою добычу никто не съел, и не дай боги котомку никто не уволок. Испугавшись своих мыслей, рванул к концам веревок, привязанных к корням куста, и вытягиваю улов. Фух, все на месте, хотя вон три краба средних размеров вцепились в хвост рыбины. Отлично, дополнительный улов еще никому не мешал. Теперь займусь чисткой рыбины, разведением огня и приготовлением ушицы. Жаль, что с наличием соли мне не ахти, и перца мало, хотя и есть небольшой запас. Лежу на подстилке. Я одетый, сытый и сонный, но через силу читаю выданную старухой книгу. Получается все лучше и лучше. И еще. Мысли путаются, а я вспоминаю свои ощущения от того, как первый раз сегодня кинжал в руки взял. В голове словно голоса раздались. Все, что слышал о бое на кинжалах, заново услышал. И даже сейчас, полдня ведь прошло с рыбалкой и готовкой, но ведь все слово в слово могу повторить. И чего там, даже кое-что из сказанного изобразить? Вот, значит, как обретенное умение работает. Что там про практику старуха говорила? Надо больше тренироваться. Но не сейчас. Сказано же, пока у меня задача стоит простая, как можно больше книг прочесть. Перевожу взгляд на котелок. Всего лишь треть рыбины сварил, а ведь еще и крабы есть. Оставшуюся рыбину припорошил остатками соли. Надеюсь, до завтра не протух, ничего не скажешь про крабов. А потому на ужин добиваю уху и сразу ставлю воду кипятиться, чтобы крабов варить. На завтрак у меня будет местный деликатес. Целая декада ушла на учебу. Ничего в моем распорядке не менялось, разве что у Кири выпросил немного соли. На перец развести моего ученика не удалось. У него явный прогресс, растяжка улучшилась, он стал более гибким. 12 отжиманий на кулаках и 6 подтягиваний с дрыганием ногами и всего тела. Перекладина деревянная, в воротах самой таверны. Утром никто не видит, что мы с ним вытворяем. Перешел к обучению приемам, который сам знал, вернее, что смог вспомнить. А еще озадачил его изготовлением деревянных ножей, вернее, кинжалов. Зря, что ли, кинжальный бой вспомнил, благодаря своему новому умению. Кира проникся, когда я в учебной схватке его раз 10 порезал. Теперь усердно тренируется в течение дня и вечером, когда есть свободное время, отрабатывает показанные мной приемы и захваты. Пирожки идут в оплату моих усилий. Пока что от голода я не страдаю. А вот у меня самого ни на что, кроме чтения, времени нет. Парни от жмых обижаются, а я с утра бегу к старушке книги менять. Нет, пару раз я, конечно, задерживал книги, уж больно много там для меня листов было, чтобы за один раз ее мог прочитать. Декада долой. Теперь у меня любимое блюдо – это крабы, да и ловить их намного проще, чем рыбу в отлив. Нет, ею я не брезгую, если попадается ушица из рыбин, выходит очень наваристая и вкусная. Но, увы, шлепать голыми пятками по морскому дну, скажу я вам, то еще удовольствие. С деньгами напряг. Нет, как раз я-то ничего не потратил из ранее заработанного, но и не заработал тоже ничего. Останки арчанки похоронил. Там же, под самой крепостной стеной. Яму под захоронение копал кинжалом, для него ковыряние в земле – это мелочи. Даже не затупился нисколечко. Не представляю даже, из какого металла он сделан. Пока гулял у крепостной стены, собирал уже знакомые травы. По моим прикидкам, в котомке у меня уж точно на пятах серебром я набрал. Но пока продавать товарки старушенцы я не рискую. В первую очередь, книги. Первый дождь. Я под карнизом. Льет стеной, причем с самого утра. Сегодня в тренировках перерыв, и я как следствие без дополнительного питания в виде пирожков. Вчерашняя уха закончилась, крабов добил, на рыбалку тоже не пойду. Наверное, пока есть немного засоленной рыбы. Вытерплю. Делаю крабницу. Это такая ловушка для крабов. Очередную веревку на базаре прикупил, когда книгу у старушки менял. Продал все-таки набор травы, как и ожидал, за все 6 серебряных получилось выторговать. Вот только чую, как только уедет мой ангел-хранитель в виде моей учительницы, то ее товарка тут же попытается сбить цены на мою продукцию еще. Скоро осень, потом зима. На что я жить буду? Пока есть возможность, надо затариваться травой и сбывать ее за деньги, на которые зимой и выживать. Но вот именно выживать, а не жить. Чем еще можно заняться? Голова сама поворачивается в сторону монументальной двери, ведущей в закуток, где в полу дыра прорубленная, где подъемник стоит. Крысы? Но вначале тело несчастного, бывшего владельца этих подземелья, обследовать и поднять надо. Вот еще, какой вопрос. А как он выбирался в город? Если не таким же способом, как я, то как по-другому? Та дырка в стене хода? Возможно, но проверять ее, куда то ответвление идет, мне не очень-то и хочется. Но крысы? Куда сбывать мясо? В таверне отчима Кири продукцию не берут, а других покупателей я пока не знаю. Но вначале надо хоть одну крысу поймать, да ладно поймать, вживую на нее глянуть. Парни рассказывали, что эти создания свирепые и сильные твари, к тому же здоровущие и живучие. Зато мяса в них много, можно самому мясо для себя готовить, а если соли добыть, то и солонину сделать. Но пока лето, надо травами заняться, тем более покупатели имеются. И еще, снасти прикупить надо для рыбалки, рыбой питаясь, и зиму пережить можно. А еще подготовить себе место, где зимовать буду. Понятно, что за дверью, но тогда там мострячить место надо под разведение огня и приготовление пищи. Камин? Печку? Дров наворовать и весь валежник и хворост собрать у крепостной стены? Зимой купаться не будешь. Купить одежду, а главное – обувь. Много чего надо, и как это много добыть, даже не представляю. Понятно, что один заработок на траве не поможет. Тут сложно дорогие растения найти. Но пока учеба, старушенция скоро уедет. Сама об этом говорила, и книги станет негде брать. Еще декада в минус. Завтра мое обучение заканчивается. Баба Кови уезжает. Завершила свои дела быстрее, чем планировала. Книги не оставляет. Говорит, что теперь они для меня почти бесполезны с такой-то памятью. 12 книг я осилил, но все только по травничеству. Прочитал несколько рецептов простеньких зелий. Для приготовления большинства других, кроме дорогих ингредиентов из трав, еще и магии требуется. А ее у меня... Хотя светляк почти как вспышка работает. Как-то же я могу воспроизвести. Но вопрос в том, а магия ли это, и ответа нет. Мое затворничество закончилось. Утром отнесу книгу и все. Я свободен, как птица. Вчера еще травы продал, что наверху у стен собрал. Опять пятак серебром заработал. Весна закончилась, лето в разгаре, времени на сбор трав предостаточно. На зиму работать будем, хотя в плюсах у меня 2 золотых и целых 11 серебром и 5 медиков пятаками. Прикинул и так, и эдак, уже зиму можно пережить, если особо не тратиться. Но как же не тратиться, когда из одежды у меня почти ничегошеньки нет? В куртке осенью ходить можно, что Кир подогнал, ну а в безрукавке, когда прохладнее станет, то по подземелью шастать. Особо в ней на улице, когда тут везде снег лежать будет и ветра дуть, не побегаешь. Потому без затрат не получится прожить. Закрываю книжку. Осилил все. Теперь спать. Завтра начинается новый период в моей жизни. Благо еще никто не озадачился вопросом, где мое убежище. Вот и проблемы образовались, откуда не ждали, и все теперь пытаются на меня их свалить и виновным во всем сделать. Кири сбежал. Позанимались-то всего ничего. Растяжку поправил ему, окреп еще больше парень. Ножом уже вполне сносно управлялся. С наемниками ушел. Младший брат новость сказал, когда я, как обычно, ранним утром к таверне подошел на занятие. Я-то пришел, вот только меня никто для занятий не ждал. Так-то ждали. Отчим Кири, благо братец раньше успел меня предупредить, что мне бежать надо. Отчим с чего-то решил, что это я подбил на побег его пасынка. Идиот. Меньше надо было над парнем издеваться и бить его. Вот это все я этому Борову в лицо и высказал. Да куда там высказал? Кричал, что не меня надо виновным делать, а самому к своим детям добрее относиться. Полквартала за мной урод гнался, но мы уже тут отходы заприметили, да и прохожих в такое раннее утро мало по улицам ходит. Никто не помогал этому гаду меня ловить. Убежал. Теперь надо быть аккуратнее по сторонам смотреть. Попадать в руки к этому уроду нельзя, прибьет. Эх, пропали мои пирожки по утрам. Дополнительные расходы, минимум на пятак медью меня кинули. Эх! Бабу Кови проводил еще вчера. Напомнила про свою товарку, чтобы был с ней осторожней и в долги не позволял себя загонять, а то заставят задарма за бесплатно работать. В своем закутке над пещерой, на верхотуре, около стен, я потихоньку всю траву, которую знал, пересмотрел, а что можно было, выкосил. Новое, когда еще отрастет, и выход один. С утра выйти из города и в поля, собирать травы. Хотя опасно. Мальцу в городе ничего не грозит, за его стенами хоть кто-то да заступиться может, а тут за городом. Простого оборванца могут просто захолопить, или того хуже, в рабы забрить. Для этого и всего-то надо, что ошейник на шею закрепить. Тут надо сильно думать. Одному за пределы города выходить страшно. У самого рынка набрел на ребят жмыха. Они мою эпопею с отчимом Кири видели. Присел под телегу к компании пацанов. Гнус сразу стал меня успокаивать. Ты сбежал, а этот Боров за тобой погнался, но твои слова мать Кирюхи слышала. И когда этот ханыга вернулся ни с чем, она ему такую головомойку устроила. Ведь все и так знали, что он над своим пасынком издевался и бил часто. Оказывается, перед этим побегом, за день, наверное, он об спину Кири палку сломал, за что-то осерчав. Или просто зло срывал, пока матери Киры дома не было. В общем, поругались они знатно. Тебе, конечно, лучше теперь у таверны не показываться, поймает, убьет. Пускай теперь не за Кирю, а за то, что ты ему в ответ на обвинение кричал. Но, говорят, трактирщик запил после ссоры с женой, с матерью Кири. Крепко запил. А все знают, что из запоя он может декадами не выходить. Опять вся таверна на плечи тети Мики ляжет. Митяя из запоя не скоро выйдет, имей это в виду. Ну, спокойно называется. Поинтересовался их мнением насчет прогулок за ворота города. Если хочешь примерить ошейник раба, то вперед. Никто тебя отговаривать не будет. Жмых был, как обычно, лаконичен до безобразия. Благородные, они только в черте города благородные, а там за стеной хуже орков. Разбойничают. А за нас там кто вступится? Вот и я тебе говорю. Тут раньше как было? Воровские, типа, гарантию пацанам давали, принесете то или это, и все, никто трогать не будет. Да куда там, ребята? В основном такие, как мы, в лес-то заходили, но обратно до ворот города уже не доходили. На них охоту открывали. Как зверя загоняли, а потом раз, и ты уже в ошейнике. Но вроде как и не предъявишь ничего гильдии. Кто не в курсе из беженцев, клюют на уговоры. Ну, как и раньше, мало кто обратно в город вернулся». «Это же беспредел», — удивился я. «А кому жаловаться? Ладно, был бы ты учеником того же мага, например, или травницы, их тут уважают и часто за помощью обращаются. А за нас-то с кого спрос? Вот и я о том же». Что-то мне совсем расхотелось выходить из ворот города. Из объяснений ребят получалось, что в пригороде еще так-сяк, не трогают. Но стоит отойти от города хотя бы на пару лик, и все. Ты дичь, и любой может на тебя права свои заявить, типа «ты его беглый раб». Кто за тебя вступится? Только в сказках хорошие рыцари малых и сирых защищают. А правда жизни такова, что за пару золотых тебя с удовольствием любой из них на невольничий рынок продаст. Так-то? Что-то мне совсем расхотелось сбором трав заниматься за чертой города. Так-то прекращать не собираюсь, на верхотуре у крепостной стены вполне приемлемый для моих нужд участок, да и некоторые растения и вовсе выращивать можно. Надо только, как читал, грядки наделать. Кстати, и водоросли морские отлично за удобрение пойдут. Эти знания тоже из книжек, я ведь последнюю книгу выпросил у бабки про морские растения, причем именно тех, что растут в нашем районе. Милая старушенца помогла моим желаниям. Вчера, кстати, супчик из морской капусты варил, вкусненький получился. Правда, им наесться сложно, но пару корешков покрошил и навар добавилось. Но как ни крути, организм мяса требует, много мяса, и его морской капустой не обманешь. А рыбы почему-то игнорируют местную снасть, и мои наживки тоже. За 3 декады всего 3 раза получилось рыбкой побаловаться. А вот краболовка получилась очень удачная, вот только наживки мало. Где брать протухшее мясо, я не представляю. Все чаще задумываюсь спуститься ниже, в подземелье, где лежит высохшее растерзанное тело бывшего охотника на крыс. Проблема в том, чтобы самому не стать кормом для этих крыс. Но мысли все равно так к этому решению скатываются. Сначала к спуску подготовиться надо, найти бы тех, кто охотится на крыс, и проспрашивать. Вот только кто же будет делиться своим опытом бесплатно? И еще. Не факт, что мне и правду удастся нарваться на тех, кто реально бывал в подземельях. Понарассказывать пацану много чего могут, а деньги уже будут заплачены, и жмых с ребятами мне в таком деле не помощники. И остается одно – поспрашивать у них, кто на самом деле промышляет добычей крыс, и уже самостоятельно попытаться охотника вызвать на откровенный разговор. Я знаю, сколько стоит кружка пива в таверне у того же Митяя. Кстати, отличный вариант, надо его попробовать.